Оба они, Галип и Рюйя, одновременно заболели свинкой. Мать Галипа и красивая мать Рюйи, тетя Сузан, иногда возили их в трясущихся по мощенным дорогам автобусах в Бебек или Тарабью покататься на лодке. Примечание: районы в европейской части Стамбула на берегу Босфора. В те времена было много болезней, но мало лекарств. Считалось, что детям, болеющим свинкой, полезен чистый воздух Босфора. Утром море было спокойным, лодка белая, лодочник всегда один и тот же дружелюбным. Мама и тетя садились на корму лодки, а Рюйя и Галип рядышком на носу, скрытые от матерей могучей спиной лодочник. Море медленно колыхалось под их спущенными в воду ногами с одинаково тонкими лодыжками. Они смотрели на водоросли, радужные пятна мазута, мелкую полупрозрачную гальку и куски газеты на ней с четким шрифтом. Они высматривали там имя Джеляля. В день, когда Галип впервые увидел Рюйю, за полгода до того, как они заболели свинкой, он сидел на табуретке, поставленной на обеденный стол, а парикмахер стриг его. В ту пору высокий усатый парикмахер Дуглас по будним дням приходил к ним домой и брил дедушку. Как раз тогда перед лавками Араба и Аладдина построили кофейни. Контрабандисты продавали нейлоновые чулки, в Стамбуле появилось много «Шевроле» 56-й модели. А Галип пошел в школу и 5 дней в неделю внимательно читал статьи Джеляля за подписью «Селим Качмаз» на 2-й странице газеты «Мелиет». Читать Галип научился не тогда, читать и писать его научила бабушка 2 годами раньше. Они садились на угол обеденного стола, и бабушка хриплым голосом объясняла самое большое из чудес, как бьются друг от друга буквы. Бабушка выдыхала дым сигареты Бафра, вечно торчавшей в уголке ее рта. От дыма у внука слезились глаза, а громадного размера лошадь в букваре становилась голубой и расплывалась. Эта огромная лошадь, надпись под которой удостоверяла, что она лошадь, была больше костлявых лошадей, впряженных в повозки водовоза и жулика-старьевщика. Галипу хотелось капнуть на изображение этой крепкой лошадки волшебным эликсиром, который, попав на рисунок, оживит его. Однако позже, когда ему не разрешат пойти сразу во 2-й класс, и он по тому же букварю с лошадью будет учиться читать и писать еще и в школе, он сочтет это свое желание глупостью. Если бы дедушка тогда, как обещал, принес чудодейственное лекарство в бутылке гранатового цвета, Галип плеснул бы чудесную жидкость на страницы старых пыльных журналов «Иллюстрасьон», заполненные фотографиями цепелинов, пушек и лежащих в грязи убитых в Первой мировой войне, на открытки, присланные дядей Мелихом из Парижа и Марокко, на вырезанные Вассыфом из газеты «Дюнья» снимки орангутанов, кормящих детенышей, на лица странных людей, тоже вырезанных из газет, но уже Джелялем. Однако дедушка теперь не выходил никуда, даже в парикмахерскую, а сидел весь день дома. Одевался он так же, как в те дни, когда еще выходил на улицу. Старый с широкими лацканами английского покроя пиджак, свинцового, как его отрастающая за воскресенье щетина цвета, потертые брюки и чиновничий, как называл отец, галстук шнурок. Мать произносила не галстух, а галстук, потому что ее семья была богаче Мать с отцом говорили о дедушке, как говорят о старых деревянных домах.